Глава 4. Феликс снова проснулся от грохота. Только на этот раз гремело не в голове, а снаружи, и куда громче, чем раньше. Он резко сел в кровати. Что это? Пушка? Если так, то стреляет она очень близко. Может, взорвалось одно из изобретений Макайсона? Такое у него вроде частенько случается. Сонно моргая, он огляделся в предрассветном полумраке. Отголоски взрыва стихали. Люди в соседних комнатах тревожно переговаривались. Спал Феликс плохо. Упрямый разум не давал ему покоя. Образ, одетый в черные беловолосые фигуры на стропилах холодного погреба, постоянно вертелся в голове, безуспешно пытаясь слиться с воспоминанием. Народ уже выбежал в коридоры. Застонав, Феликс устало вылез из постели. К моменту, когда он, отыскав и натянув одежду, засовывал ноги в сапоги, кто-то резко постучал в его дверь. Он открыл. Снаружи стояли мрачные Готрек и Малакай. «Бухнуло на полигоне оружейной палаты на острове Авер», — сообщил Малакай. «Ща должны были проверять последнюю пушку из нашей партии. Мы туды, гляну, чё там». Готрек перехватил топор так, словно намеревался немедленно кого-нибудь зарубить. Лицо его кривилось от гнева. «Боги сговорились не пускать меня к моей погибели», — прохрипел он. Феликс кивнул. Да уж, создавалось впечатление, что некие сверхъестественные силы стараются не дать Готреку попасть в Мидденхейм вовремя. Они с истребителем стояли на аккуратно подстриженном зеленом лугу полигона оружейной палаты, находящемся на острове Авер. Маленьком участке суши посреди реки Авер, соединенном мостами с Нойштадтом на севере, Гальбинцелем на юге и запретным островом Железной башни, печально известной тюрьмой охотников на ведьм, на западе. Сейчас, в этот ранний утренний час, на полигоне было прохладно и удивительно мирно. Тихий луг укрывался клубящимся речным туманом, но свидетельство, недавно возмутившее это спокойствие ужасной трагедии, тлело перед ним. На лугу стояла огромная железная пушка. Ее богато украшенный ствол лопнул, растопырившись 5 изогнутыми лепестками, напоминая черную орхидею из джунглей Иллюстрии. Расколотый деревянный лафет орудия дымился. Трава вокруг него пожухла, опаленная. Красные пятна на земле обозначали места, куда при взрыве отбросило тела орудийного расчета. Малакай, лорд Грот и прочие представители оружейной палаты и инженерного колледжа окружили пушку, внимательно осматривая ее и переговариваясь. Позади них на поле выкатили крепкую повозку, чтобы отвезти изувеченное орудие обратно в палату. Мак Лихтман стоял в стороне, бормоча заклинания и делая странные жесты левой рукой и культей правой. У здания арсенала капитан стражи Виссен беседовал с работниками полигона. У ворот ждал отряд стражников. К лорду Гроту с кислым видом подошел лорд Пфальцкаппель. «Полагаю, мне придется заплатить и за эту», — недовольно пробурчал он. «Определенно нет», — резко ответил лорд Грот. «Палата дает гарантию на всю свою работу. Ты заплатил за лучшее оружие Империи. Ты его получишь. И неважно, сколько отливок нам придется произвести». «Сколько времени надо, чтобы сделать еще одну?» — спросил Малакай. «От начала до конца изготовления пушки занимает 14 дней», — ответил Грот. 12, если очень поторопиться». 12 дней», — придушенно прорычал Готрек. Топор в его руках дернулся. «К счастью», — продолжил Грот, — «у нас есть орудие, готовое к отливке. Оно предназначено для гарнизона Карробурга, но там могут и подождать. Мидденхейму пушки нужны больше. Если мы начнем немедленно, то закончим к рассвету 4-го дня». Готрек сердито фыркнул, но промолчал. «Прежде не видал, чтоб пушка взрывалась с этакой силой!» Малакай покачал головой. «Будто ей ствол заткнули. Грот, а вы не сунули туда какие-нибудь экспериментальные снаряды?» Грот тоже покачал головой. «На испытательных стрельбах мы никогда такого не делаем. Ее зарядили простым железным ядром». «Может, зарядили неправильно», — заявил Пфальцкаппель. Грот резко повернулся к нему. «Орудийные расчеты Имперской оружейной палаты лучшие в мире. Погибшие здесь сегодня ветераны с 15-летним опытом. Отличные солдаты. Мои близкие друзья. Они не могли зарядить неправильно». К спорящим, хмурясь, подошел Мак Лихтман. «Я не почувствовал остаточной магии», — сказал он. «Заклятия тут не применялись. Кажется, это все-таки несчастный случай. Какой-то скрытый дефект железа». Лорд Грот поморщился. Лихтман пожал плечами. «Такое бывает, Юлиан». «Не с моими пушками», — отрезал Грот. «По возвращению в палату я лично осмотрю ее самым тщательным образом». «Это саботаж», — заявил, подходя к ним, капитан Виссен. «Готов поставить свою репутацию. Виновны те же бандиты, что украли порох. Вероятнее всего, это кто-то из палаты. Тайные сектанты среди пушкарей. Хотят задержать отправку груза, чтобы помочь своим хозяевам на севере». «В оружейной палате нет сектантов», — взревел Грот. Виссен скривился. «Сектанты есть повсюду». Им пришлось отойти. Рабочие из палаты спустили с задней части повозки доски и прикрепили к развороченному орудию цепи. Четверо мужчин взялись за рычаги, и массивная пушка со скрипом дюйм за дюймом поползла по наклонной плоскости. Грот наблюдал за процессом в тягостном молчании, как на похоронах. Меж тем, у высоких железных ворот стрельбища показался серый с золотом паланкин, который несли четверо слуг в ливреях графини Эммануэль, графини-выборщицы Виссенланда, правительницы Нульна. Собравшиеся на лугу аристократы заволновались, гадая, кто же посетил полигон. Неужели сама графиня? Феликс не видел ее с тех пор, как она благодарила их с Готреком за помощь в победе над крысолюдами и спасение города 20 лет назад. Тогда она была прекрасна. Сохранилась ли ее красота? Но это оказалось не графиня. Носильщики поставили паланкин на землю, один распахнул дверцу, и наружу выступил одетый в строгий, но отлично сшитый черный костюм, худой, высокий, сутулый старик с удлиненным, немного лошадиным лицом и густыми седыми волосами. Шепотки знати стали громче. Феликс же нахмурился. Старик выглядел знакомым, они определенно встречались прежде, но поэт не помнил где. «Приветствую, джентльмены», — мягко произнес прибывший. «Я тут по приказу графини. Она услышала о проблемах в палате и желает знать, что происходит». Едва старик заговорил, Феликс узнал его. Это оказался Иероним Оствальд, личный секретарь графини, хотя и сильно изменившийся с их последней встречи. 20 лет назад, когда этот придворный вызвал Феликса в свой кабинет во дворце графини в момент кризиса со скавинами, он был темноволосым, чуть полноватым мужчиной лет 50. Теперь же он выглядел хрупким, добрым, стареньким дедушкой. Впрочем, судя по озабоченным взглядам лорда Пфальцкаппеля, лорда Грота и прочих, дедушка этот был куда опаснее, чем казался. «Насколько я понимаю, имели место кражи и саботаж», — продолжал Оствальд. «Мне хотелось бы услышать подробности, а также узнать, кого подозревают в преступлении. В нем замешаны какие-то культы? Учли ли вы возможность, что это могут быть?» Он сделал паузу, украдкой огляделся и понизил голос. «Что это могут быть наши нижние враги? Я...» Взгляд его упал на Феликса, и он замолчал, нахмурившись. «Ради Сигмара! Это же... Не родственник ли вы Феликсу Ягера, обладателя меча Храмовника? Возможно, сын?» Феликс поклонился. «Я и есть Феликс Ягер собственной персоной, господин», — сказал он. «Весьма рад видеть вас снова». Он сдержал улыбку. С какой легкостью вернулась былая учтивость. «Невозможно», — вытаращил глаза Оствальд. «Вы не состарились ни на день. Верно, хлебнули эликсира молодости?» Феликс покраснел, не зная, что сказать. «Нет, господин, я... Боюсь, я чувствую каждый год из всех прожитых мною». «Друзья мои!» — Оствальд повернулся к остальным. «Вы не знаете, кто среди вас... Это же Феликс Ягер, который с помощью своего отважного спутника спас нас от нашествия зверолюдов, вторгшихся в наш славный город много лет назад». Он взглянул на Виссена. «Капитан, я требую, чтобы вы испросили у Верховного Пристава разрешение Герру Ягеру и Герру Гурнисону содействовать вам в расследовании, а также прошу поделиться с ними всей имеющейся в вашем распоряжении информацией об этих преступлениях». Виссон выглядел потрясенным, но скрыл это, поклонившись и щелкнув каблуками. «Как пожелаете, ваше превосходительство!» Остальные, подняв брови, уставились на Феликса и Готрека, то ли восхищаясь, то ли потешаясь. Готрек почти неслышно хихикнул. Вперед выступил Грот. «Милорд, если вы проследуете вместе со мной в палату, я расскажу все, что нам известно». «Конечно, конечно», — кивнул Оствальд и жестом подозвал Феликса к своему паланкину. «Идемте, герр Ягер, прогуляйтесь рядом со мной, побеседуем. Я-то уже не способен ходить на большие расстояния». Грот и прочие потянулись за повозкой со взорвавшейся пушкой, покинув стрельбище и двинувшись по каменному мосту, соединяющему остров Авер с северным берегом Рейка. Феликс стоял рядом с паланкином лорда Оствальда. Готрек держался около. Старик сидел у окошка, натянув на колени соболье покрывало, как будто ему не хватало тепла этого позднего лета. Сонм воспоминаний, пробужденных новым внезапным появлением Оствальда в его жизни, крутился в голове Феликса. Он видел и переживал события 20-летней давности так, словно все было только вчера. Убийство фон Гальштадта, пожар в слепой свинье, черные кудри Элисы, ее предательство, жуткие крысиные морды, появляющиеся из мрака, ужас ядовитого газа, кошмарные заразные скавины на кладбище, доктор, давший ему ароматический шарик, защищающий от губительных испарений. Так, стоп. А ведь именно доктор представил его лорду Оствальду. Они оба принадлежали к какому-то тайному ордену. Как же его звали? Ах, да. Он повернулся к старику. «Вы еще видитесь с доктором Дрекслером, милорд?» — спросил поэт. «С доктором Дрекслером?» — переспросил Оствальд. «О, мне ужасно жаль, мой дорогой мальчик. Доктор Дрекслер скончался много лет назад». «О, печально слышать». Феликс не соврал. Старый врач, великий лекарь с глубочайшим пониманием человеческой натуры, был одним из самых мудрых, самых образованных людей, которых он когда-либо встречал. «Да», — сказал Оствальд. «Он так и не оправился после боя с тем подлым скавенским колдуном. Несколько лет здоровье его оставалось слабым, а потом он умер, став жертвой опухоли мозга». «Воистину грустные новости», — вздохнул Феликс, но упоминание Оствальдом Скавенов заставило его задать еще один вопрос. «Скажите, милорд, почему никто не верит, что на город напали крысолюды? Все, даже люди, сражавшиеся с паразитами, кажется, считают, что это были зверолюды». Оствальд подался ближе к оконцу и приложил палец к губам. «Тише, герр Ягер, тише!» Он оглянулся и продолжил. «Знаю, звучит странно, но это ради блага империи». «Ради блага империи?» Феликс тоже оглянулся, хотя едва ли кто-то мог их подслушать. Они находились на середине моста, очень медленно шли за телегой, везущей разбитую пушку. Рядом шагал только Готрек, увлеченно плюющий через перила в воду. «Да, неужели непонятно? Моральный дух народа и так достаточно низок, а осознание того, что всю нашу землю, от дебри и кислива на севере до пограничных княжеств на юге, избороздили норы бесчисленного, безжалостного врага, стремящегося уничтожить нас, вызвало бы всеобщее отчаяние. Поэтому, хотя мы знаем об их существовании, ради блага людей, те из нас, кто обладает этим опасным знанием, должны молчать и держать его в секрете. Поэтому-то графиня и ее советники и говорят людям, что сражались они не со скавинами, а со зверолюдами, а тех, кто утверждает иное, арестовывают. Во благо общества, разумеется». «И это работает?» — поразился Феликс. «Я открыл для себя», — сказал Оствальд с грустной улыбкой, «что если повторять ложь достаточно долго и громко из достаточно высокого руководящего поста, то большинство людей поверят в нее, даже если правда смотрит им прямо в глаза, а упорствующих можно объявить предателями или безумцами». «Я понимаю». Феликс хотел сказать, что, по его мнению, это отвратительная практика, которая может привести лишь к недоверию народа императору и его слугам, но поскольку лорд Оствальд являлся одним из таких слуг, он решил, что в его интересах лучше все-таки прикусить язык. «Я этого не одобряю», — признался, поджав губы, Оствальд, «поскольку считаю, что подобная скрытность способствует процветанию скавенов. Полагаю, было бы лучше, если бы мы говорили в открытую». Его прервал шум, точно загоготали тысячи гусей разом. Источник звука был где-то перед ними, дальше по мосту. Феликс вскинул голову, но громада пушки заслоняла обзор. Капитан Виссон и его отряд бросились огибать повозку, а Грот и лорд Пфальцкаппель вытягивали шеи, спрашивая, что случилось. Готрек ринулся вперед, сбросив с плеча топор. «Проблема», — только и сказал он. «Прошу прощения, милорд». Феликс поклонился Оствальду, выхватил меч и последовал за истребителем. Повозка с пушкой была так велика, что между ней и каменной балюстрадой моста оставалось очень мало места. Они кое-как протиснулись и остановились позади людей Виссона, выстроившихся перед телегой. У начала моста бурлила рассерженная толпа рабочих трущоб и молодых людей в студенческих мантиях. Они выкрикивали лозунги, размахивали дубинками, кольями и горящими факелами. Многие носили желтые повязки на лбу или руках. Их были сотни. Они заполонили всю улицу за мостом. «Зерно народу, а не армии!» — кричали одни. «Литейщики голодают, а оружейники жиреют и якшаются с колдунами!» — вопили другие. «Громи пушки! Громи пушки!» — ревели третьи. Встав на цыпочки, Феликс разглядел среди толпы скандирующих лозунги и потрясающих кулаками вместе с остальными людей в желтых масках. Толпа подкатывала все ближе, и шагающие в первых рядах уже начали швырять в людей Виссена кирпичи, факелы и булыжники, выковыренные из мостовой. Стражники дрогнули и попятились. У них не было ни щитов, ни луков, ни ружей, так что ответить они ничем не могли. «Видите?» — сказал Виссен. «Пропагандисты, агитаторы, подстрекатели! Держитесь, парни!» Он оглянулся на Грота, мага Лихтмана и лорда Пфальцкаппеля, которые высовывались из-за повозки. «Возвращайтесь на остров, милорды, и попросите лорда Оствальда сделать то же самое. Тут будет заварушка!» Его люди опустили копья, взяв изготовку. Капитан посмотрел на Готрека и Феликса и ухмыльнулся. «Вы тоже, милостивые господа. Мне не хотелось бы брать на себя ответственность за смерть героев Нульна». «Беспокойся о своей шкуре, стражник!» — буркнул Готрек, убрал топор и со стуком свел кулаки, щурясь на приближающуюся толпу. Потом перехватил взгляд Феликса и фыркнул. «Нет чести в том, чтобы убивать необученных дураков». Но Феликс думал не об этом. Он размышлял, есть ли вообще хоть какая-то честь в драке с толпой. Сознание затопили неприятные воспоминания. Разве не вел он толпу во время оконных налоговых бунтов? Разве не бросал кирпичи в окна богачей? Разве не подбивал бедняков штурмовать кабинет бургомистра? Разве не дрался со стражей на улицах? Теперь было странно оказаться по другую сторону копий. Он больше симпатизировал толпе, чем людям вокруг него. Он соглашался с агитаторами, по крайней мере, в принципе. Бедняки не должны голодать. Рабочим надо платить честно. С другой стороны, ломая вещи и сражаясь со стражей, ничего не добьешься, и весьма сомнительно, что эти парни подождут, пока он объяснит им, что он на их стороне, прежде чем проломят ему голову. Поколебавшись, Феликс снял с пояса ножны и убрал в них меч. Похоже, способ Готрека все-таки наилучший. Нет чести в том, чтобы убивать необученных дураков, но в то же время нет чести и в том, чтобы позволить им угробить себя. Все еще пребывая в задумчивости, он краем глаза заметил знакомую фигуру в черном с белой копной волос под просторным капюшоном, наблюдающую за происходящим с набережной. Феликс вскинул голову, присматриваясь, но тут летящий камень стукнул его по затылку. Барт, охнув, пригнулся, а когда он, ругаясь и яростно потирая макушку, выпрямился, фигура уже исчезла, если вообще была там когда-нибудь. В последний раз, метнув камни, толпа врезалась в шеренгу стражников. Десятки атакующих наткнулись на копья людей Виссона, но огромный людской таран был неудержим. Плотная, многочисленная толпа оттеснила стражников. Мимо протиснулось несколько агитаторов, кричащих «Громи пушки! Громи пушки!» Этих Готрек уложил на землю ударами тяжелых кулаков. Феликс работал мечом в ножнах, как дубинкой. Но людей было слишком много, и больше бунтарей проскальзывали мимо. Феликс увидел, как упал получивший кирпичом в висок стражник. Трое рабочих повалили другого, после того, как копье солдата выпустило кишки одному из их товарищей. Люди шли вперед, топча тела. В повозку с пушкой полетели стеклянные бутылки. Они разбивались, выплескивая маслянистую жидкость. За склянками последовали факелы, и телегу объяло пламя. Размахивающий мечом Виссен выстрелил в упор в лицо одному из протестующих, но его теснили, и он отступал. «Назад! Назад!» — крикнул капитан своим. «За пушку!» «Пушка им и нужна!» — проворчал Готрек. Стражники его не услышали. Они отступили вслед за Виссоном, укрывшись за орудием. Готрек и Феликс внезапно оказались одни посреди ревущего человеческого моря. Они сбивали с ног всех, до кого могли дотянуться, но что с того? Они были лишь крохотными утесами в широком потоке. Толпа обтекала их с обеих сторон и уже карабкалась на пушку в опасной близости к огню, бестолково колотя по металлу дубинками и кольями и продолжая вопить: «Громи пушки! Громи пушки! Столкнем ее в реку!» — крикнул кто-то на мосту. «Столкнем в реку!» Толпа подхватила призыв и принялась раскачивать повозку. «В реку! В реку! Нет!» — прорычал Готрек и двинулся вокруг телеги, разгоняя людей. Феликс помогал, молотя бунтовщиков по головам мечом в ножнах и пиная их, куда придется. Рядом со звоном разбилась бутылка и что-то забрызгало его руку и щеку. Он обернулся. Готрек был весь в масле. Осколки стекла запутались в его волосах, сползали по голой спине. Готрек оглянулся через плечо. «Кто?» Над головами толпы взмыл факел. Стремительно выхватив топор, гном отбил его, но горящая палка, перевернувшись, скользнула по его правому плечу и отлетела к Феликсу. Огонь расцвел на Готреке рыжим цветком, растекся по голове, оплел гребень. Плащ и куртка Феликса тоже занялись. Бунтовщики кинулись на них с дубинками и кольями. «Трусы-огнекидатели!» — взревел Готрек. «А ну идите сюда! Сразимся, сталь против стали!» Под напором разъяренной толпы Готрек с Феликсом пытались сбить с себя пламя, но только обожгли руки. Огонь лип ко всему. Феликс ругался. Опаленные пальцы болели невыносимо. Жар жег лицо. Готрек, взвыв от гнева, рубанул топором, обезглавив пару дубинок и лишив нескольких бунтовщиков рук, и рванулся к балюстраде. Феликс за ним. Люди отшатывались от них, как от живых костров. Они нырнули с моста одновременно. Мир завертелся. Мост, река, берег, небо. Готрек в огне. А потом с влажным шлепком Феликс погрузился в волны, завопил от резкого холода и, как следствие, вдоволь нахлебался воды. Объятый слепым ужасом, он замолотил руками и ногами, взбивая пену и баламутя реку, и через мгновение вырвался на поверхность, задыхаясь, отплевываясь, со слезящимися глазами. Готрек вынырнул рядом, мотая головой, чтобы отбросить липнущие к глазам волосы, остатки гребня. На одной стороне его лица уже вздулись волдыри. «Вот мне расплата за милосердие!» — буркнул он, глянул вверх, и глаза его расширились. «Плыви!» — рявкнул гном. Феликс тоже посмотрел наверх. На мосту, прямо над их головами, маячила над перилами взорвавшаяся пушка, соскальзывающая с опрокидывающейся повозки. Феликс застыл, следя, как летят осколки гранита, как отправляется в короткий полет орудие. «Плыви, человечий отпрыск!» Сбросив паралич, Феликс рванулся вперед, пытаясь быстрее убраться из-под моста. Готрек намного опередил его. Феликс бил руками и ногами, что есть силы, но словно топтался на месте. Нет, ему не успеть. С грохотом тарана, врезавшегося в железные ворота, пушка рухнула в реку. Феликс почувствовал, как его потянуло назад в образовавшуюся воронку, потом толкнуло вперед поднявшейся волной, ударило плечом об опору моста и понесло на гребни. Готрек поймал его уже на другой стороне моста. «Можешь плыть!» Феликс подвигал плечом, помахал рукой. Боль ощущалась, но переломов вроде не было. «Ну, думаю, да». «Тогда плывем!» Гном направился к северному берегу. Феликс поплыл за ним, потом остановился и оглянулся. Бунтовщики на мосту разбегались, громогласно радуясь своей победе. Стражники капитана Виссона гнались за ними. Феликс выругался. Его прежнего сочувствия как не бывало. Эти маньяки подожгли его. Он надеялся, что они сами когда-нибудь сгорят заживо.